Рано утром пещерный люд увидел длинный перст оранжевого накала и парящее вдоль него таинственное беловатое видение. Толпа бормотала, ужасалась, благоговейно ахала. Когда же Сим наконец достиг скал своего детства, он увидел скопище совершенно чужих людей, ни одного знакомого лица. Тут же он сообразил, как нелепо было ожидать другого. Один старик подозрительно рассматривал его. «Кто ты?» — крикнул он. «Ты пришел с чужих скал! Как твое имя?» «Я Сим, сын Сима». «Сим!» — пронзительно вскрикнула старая женщина, которая стояла на утесе вверху. Она заковыляла вниз по каменной дорожке. «Сим! Сим! Неужели это ты?» Он смотрел на нее в полном замешательстве. «Но я вас не знаю», — пробормотал он. «Сим, ты меня не узнаешь? О, Сим, это же я, Дак!» «Дак?» У него все сжалось в груди. Женщина упала в его объятия. Эта трясущаяся, полуслепая старуха — его сестра. Вверху показалось еще одно лицо. Лицо старика свирепое, угрюмое. Злобно рыча, он глядел на Сима. «Гоните его отсюда!» — закричал старик. «Он из вражеского стана! Он жил в чужих скалах! Он до сих пор молодой! Кто уходил туда, тому не место среди нас, предатель!» Вниз по склону запрыгал тяжелый камень. Сим отпрянул в сторону, увлекая сестру с собой. Толпа взревела. Потрясая кулаками, все кинулись к Симу. «Смерть ему! Смерть!» — бесновался незнакомый Симу старик. «Стойте!» Сим выбросил вперед обе руки. «Я пришел с корабля!» «С корабля?» Толпа замедлила шаг. Прижавшись к Симу, Дак смотрела на его молодое лицо и поражалась, какое оно гладкое. «Убейте его! Убейте! Убейте!» прокаркал старик и взялся за новый камень. «Я продлю вашу жизнь на 10, 20, 30 дней!» Они остановились. Раскрытые рты, неверящие глаза. 30 дней! Эхом отдавалось в толпе. «Как?» «Идите со мной к кораблю! Внутри него человек может жить почти вечно!» Старик поднял над головой камень, но, сраженный апоплексическим ударом, хрипя, скатился по склону вниз к самым ногам Сима. Сим нагнулся, пристально разглядывая морщинистое лицо, холодные мертвые глаза, вяло оскаленный рот и иссохшее недвижимое тело. «Каин?» «Да», — произнес за его спиной странный скрипучий голос Дак. «Твой враг Каин». В ту ночь 200 человек вышли в путь к кораблю. Вода устремилась по новому руслу. 100 человек утонули, затерялись в студеной ночи. Остальные вместе с Симом дошли до корабля. Лайт ждала их и распахнула металлический люк. Шли недели. Поколения за поколением сменялись в скалах, пока ученые и механики трудились над кораблем, постигая разные механизмы и их действия. И вот, наконец, 25 человек встали по местам внутри корабля. Теперь в далекий путь. Сим взялся за рычаги управления. Подошла Лайт, сонно протирая глаза, села на пол подле него и положила голову ему на колено. «Мне снился сон», — заговорила она, глядя куда-то вдаль. «Мне снилось, будто я жила в пещере, в горах, на студеной и жаркой планете, где люди старились и умирали за 8 дней. «Нелепый сон», — сказал Сим. «Люди не могли бы жить в таком кошмаре. Забудь про это. Сон твой кончился». Он мягко нажал рычаги, корабль поднялся и ушел в космос. Сим был прав. Кошмар, наконец, кончился.